633. В моменты, когда антагонистические токи пространства особенно сильны, нужно хранить равновесие. Люди готовы вспылить из-за пустяков. Нервная система напряжена тоже. Чем устоите и как? Надо держаться и близких удержать. Снова силы надо собрать и духом воспрянуть.